Глава 16. Март-май 1801 года. Москва, Рига, Российская империя. Росток, герцогство Мекленбургское, окрестности Гамбурга. Потому что это невыгодно нам экономически и политически. России придется вложить в регион колоссальные деньги, которых нет, а самое главное, мы вляпываемся в многолетнюю войну, которая идет там уже много лет. Но нельзя всем измерять только денежной выгодой, — ответил брат. И о какой войне ты говоришь? Думаешь, наша армия не сможет победить несколько мелких варварских княжеств? И вообще, наша прямая обязанность — помочь страдающему православному народу. Делегацию грузин, которая приехала на коронацию, ждало разочарование. Я всеми фибрами души против вхождения в состав России этого народа. Приводить примеры из будущего было глупо, поэтому я делал упор на ненужные потери, как материальные, так и людские. И почему надо помочь именно грузинам? Болгары или сербы страдают меньше? А они вообще-то славяне и наши типа братья. Интересно, кто это такой ушлый, что так обработал моего мутного братца? Или Александр действительно видит себя освободителем и хочет вписать свое имя в историю? А ведь ситуация серьезнее некуда. И нам просто нельзя сейчас так явно лезть на Кавказ. Надо еще учитывать, что по последним данным царь Картли Кахетия Георгий тяжело болен. В свою очередь гибель Павла и происходящие затем события застопорили подписание акта о присоединении новой территории. Просто было не до этого. Хорошо, что Растопчина, которому было поручено составление документа о вхождении, смущала общая ситуация перманентной анархии в нынешней Грузии. Картли Кахетия застыла в ожидании вестей, кого объявят наследником. В Эмирете недавно закончился период гражданских войн, связанный со сменой монарха. В итоге победивший Соломон II столкнулся со стандартными проблемами. Разоренная страна и негативно настроенная знать, которая не хочет терять свои привилегии. Остальные части некогда единого государства были похожи на небольшие феодальные куски, полностью легшие под порту. Знать торгует собственным народом и не чурающиеся воевать друг с другом, активно привлекая соседние народы. Лезть в это осиное гнездо, а еще одновременно ссориться с персами и турками, я считаю идиотизмом. А ведь к заварухе с радостью присоединится половина горцев. Министр иностранных дел это понимал и всячески затягивал переговоры, собирая информацию. В регионе весьма успешно действовал корпус во главе с генералом Лазаревым. Примечание. Иван Петрович Лазарев. Годы жизни 1763-1803. Русский генерал-майор, один из первых деятелей покорения Кавказа. Предательски убит царицей Мариам Георгиевной. Конец примечания. Он недавно отразил большой набег авар. Последняя тоже потенциальная проблема. Нынешний правитель Умм-Махан не против принять протекторат России, но ведет уж очень агрессивную политику. С одной стороны, это неплохо, но делать на него ставку значит поссориться с другими ханами, многих из которых аварец обложил данью. Жалко, что плохо знаю историю этого региона моей реальности. Не пойму, как сильный правитель допустил приход к власти имамов и создание теократического государства, много лет воевавшего с Россией. Уж очень я сомневаюсь, что такой честолюбивый человек добровольно поделится властью даже со святым. В общем, слишком много загадок, на которые пока нет ответов. Поэтому пока занимаемся сбором информации. В ближайшее время в Моздок, Кизляр и Тифлис выдвинутся новые люди, подобранные и обученные Волковым. А есть еще проблема работорговли, на которой завязаны финансовые интересы черкесской знати и менее влиятельных кавказских племен. Плюс за многими горцами, которые не особо любят торговать, стоят армяне. давно подмявшие под себя транзит рабов в Геленджик, Сухуми и Туапсе. А часть армянской диаспоры неплохо так оседлала торговлю с Персией и всячески мешают нашим купцам. Фактически весь трафик идет через Астрахань. И чуть ли не половина контролируется несколькими семействами. А к этой нации у меня очень большие претензии за Крым, где они вместе со стамбульскими жидами также контролировали работорговлю. Более того, они ее всячески поощряли. И за многими набегами на наши окраины стоят вполне себе конкретные люди. И это отнюдь не татары, которые в последние годы терпели поражение за поражением и старались реже лезть на север. Но науськиваемый вполне себе христианскими дельцами очередной мурза шел в набег за живым товаром. Пока идет сбор информации. И уважаемых людей, как они о себе думают, ждут очень неожиданные повороты в ближайшем будущем. С другой стороны, армяне нужны нам как опора в Закавказье и предстоящей войне с Портой. В отличие от торгашей из диаспоры, большая часть народа живет ужасно и жестоко эксплуатируется османами. Армяне фактически потеряли свою знать и более-менее образованную прослойку. Только благодаря церкви им удается поддерживать свое национальное самосознание. Но свет клином на них не сошелся. Найдем союзников среди курдов, ассирийцев или каких-нибудь сектантов типа алевитов и прочих шиитов. Так будет даже проще. Заодно под шумок уничтожу работорговцев с семьями и вышлю большую часть из России. Порту надо будет раскачивать, в том числе изнутри, и желающих поквитаться за века унижений и насилия. Там хватает. Ты правитель империи, а не рыцарь на белом коне из женского романа. Возвращаюсь к разговору. Мы уже слишком многое упустили, сняв с горцев крымскую удавку. За последние 20 лет сильно укрепились черкесы и аварцы. Многие племена помельче, перестав испытывать давление кочевников, изрядно разрослись и захватили новые территории. Присоединение Грузии столкнет нас с их врагами. Но самое плохое, что Персия и Порта не простят нам захвата их вассалов. Ты хочешь одновременную войну со всеми странами и племенами этой огромной территории? Делаю небольшую паузу и оглядываю семейный тандем. Александр опять насупился и смотрит в окно. На лице Лизы маска, которую она носит в последнее время. Я тем временем продолжил. Тебе представить отчет о трудностях, которые испытал корпус генерала Лазарева при переходе через перевалы? Или уточнить, во сколько нам обходится содержание войск в Кахетии? В случае присоединения этой земли нам придется перебросить в Тифлис еще большее количество войск и одновременно атаковать персов со стороны Дербента. У меня вопрос. Мы куда-то торопимся? И как ты собираешься обеспечивать снабжение огромной армии? По горным тропам много не перевезешь. Может, для начала успокоим персидского хана Каджара и заключим перемирие? Соберем больше информации, найдем новых союзников, не забывая о старых. А самое главное, года через 2-3 нас ждет полномасштабная война с турками. Зачем сейчас распылять силы? Сначала надо победить старого и более опасного врага, а потом максимально осторожно влезать в кавказские дела. Хотя мы в них и так влезем. Хорошо, что ты предлагаешь? Сосредотачиваем все силы на предстоящей войне с Портой. Готовим две армии вторжения. Первоочередная задача будет у флота — уничтожить все морские силы турок в Черном море. Если не помешают англичане, то средиземноморская эскадра атакует противника в Эгейском море. Далее две армии начинают одновременное наступление. Основная переходит Дунай и занимает Добруджу. Продвинемся дальше еще лучше. Второстепенная армия высаживает десанты в турецких крепостях Восточного Черноморья. Таким образом, османы не только лишаются опорных баз. Мы наносим огромный удар их экономике, прекращая поступление рабов. Это же навредит черкесам и другим народам. Одним ударом мы убиваем двух зайцев. Формально в дела горцев России не лезет. Но реально мы сразу нарушаем сложившийся уклад. Ситуация приведет к напряжению на кубанской линии. Но также начнутся разногласия внутри этих племен. Народ там горячий, и это быстро перерастет во всеобщую войну. Переориентировать поток рабов через Картли они не смогут. Там корпус Лазарева, и при должной подготовке можно перетянуть на свою сторону местных князей. Персия для них закрыта из-за религиозного противостояния и многолетних нападений на ее вассалов. Остается сухопутный путь через Эмеретию, но он долгий и сложный. И по этому поводу у меня есть кое-какие мысли. Это все требует времени, дипломатической работы и четкого плана от Генштаба, который уже занялся этой работой. После войны нам потребуются колоссальные силы для освоения захваченного побережья. А еще надо очистить Крым от враждебно настроенных татар и окончательно подчинить кочевые племена, перенаправив их агрессию на предгорные поселения кавказских племен. И это в случае, если в полномасштабную войну не влезут сами горцы. Вот тогда придется менять планы. И теперь ответь, на кой черт нам лезть в Кахетию? Где знать состоит из предателей и ренегатов, которые чуть ли не полностью перешли в магометанство, лишь бы сохранить свою власть? Страна, в которой официально принято торговать собственным народом с османами. Какая в этом выгода для России? Да, Грузия дала нам несколько замечательных людей, но это скорее исключение. Зачем тебе побережье? В перспективе хочу сделать Черное море внутренним, но вряд ли получится. Но надо к этому стремиться. Добруджа — добрый, богатый край, имеющий важное положение. Заселим его русскими, а иные народы ассимилируем. А порты восточного берега — это нож в бок для всех наших врагов. Туда надо вгрызаться зубами и планомерно заселять плодородные долины нашим народом. Сейчас турки фактически оттеснили местных внутрь территории. В городах живут одни мусульмане, греки, армяне и евреи. Вот и продолжим мудрую османскую политику контроля побережья. Только выселим все перечисленные народы. А грузины с прочими сванами пусть и дальше живут в горах. Прибрежные города — это ключ к контролю над странами и народами. А местная торговля будет идти только через наши руки, уплачивая пошлину и перевозя товары на русских кораблях. Надо стремиться подмять под Россию всю торговлю на Черном море. Если не получится захватить города Анатолии, никто не мешает нам подчинить их экономически. Это даже менее затратно и принесет нам немалые прибыли в будущем. Но зачем выселять православные и христианские народы? Александр сделал вялую попытку возмутиться. А потому что они давно верой и правдой служат туркам. Более того, эти товарищи не чураются заниматься разбоем, контрабандой и работорговлей. О том, что они христиане, тамошние общины вспоминают только тогда, когда им это выгодно. Лучше иметь простого, но понятного врага в лице турок-магометан, нежели эти непостоянные народы, которые ради выгоды готовы предать кого угодно. Понятно, что речь идет о лидерах общин. Большая часть простого народа в такие материи даже не лезет. Но это не освобождает их от ответственности. Хватит пить русскую кровь и паразитировать на нашей стране. Благо, на следующий день мне помог Ростопчин, который тоже был не в восторге от планов присоединения столь беспокойной провинции. А быть может, и Лиза постаралась. Я стал замечать, что она в основном поддерживает мою точку зрения, хотя и сохраняет видимость независимости. Побыв в Москве еще 2 недели, я выдвинулся в Ригу, Да, не самый быстрый путь, но навигация из столицы пока была затруднительна. А еще хотелось посмотреть, как обстоят дела в провинции, включая Прибалтику. Ехал я инкогнито и не собирался принимать никакого участия в церемониях. Для основной части публики я уехал в Новгород, тем более что внимание всех бездельников переключилось на выступление моего золотого мальчика, а по совместительству рекламного агента. Басманов появился в Москве после коронации и суда. Страсти уже немного улеглись, и народ даже заскучал. Мы грамотно подвели его к группе, кучкующейся вокруг Шереметьева, где авантюрист сделал несколько сенсационных заявлений. Во-первых, он намекнул, что слухи об баснословном его куше имеют под собой доказательства. А еще, что он купил огромные участки в диком поле и везет туда сотни крестьянских семей. Мол, все деньги Михаил вложил в будущий земледельческий проект и хочет получить прибыль. Причем уже через 5 лет. А через 10 он грозился завалить Россию дешевым хлебом и разорить половину помещиков страны. Его уверенность основывалась на новых методах ведения хозяйства и применении самого современного оборудования. Народ посмеялся, но более-менее грамотная часть задумалась. Басманов уже доказал, что удачлив и обладает завидным упорством. Но ведь он был не один. Как-то вчерашний старатель умудрился сформировать целую акционерную компанию, о чем было написано в газетах. Там, правда, не указали, что большая часть его компаньонов спонсируется ненавистным многим цесаревичем. В это время влияние газет сопоставимо с их разрушающим действием во времена перестройки моего мира. Народ искренне верит напечатанному, тем более пример перед глазами, с учетом того, что всем известная помещица Морозова тоже на Метне опубликовала статью о своих локальных успехах. Вот в обществе и начались шевеления. Никому не улыбается терять доходы, при том, что имения приносят очень маленькую прибыль. Текущая война спасла многие семейства от разорения, так как цена на хлеб и сырье очень высокие. Европейцы потребляют сельхозпродукцию в любых количествах. И дешевый хлеб в неограниченных количествах, который пообещал этот прогрессор Басманов, самая настоящая угроза благосостоянию весомой части аристократии и дворянства. На самом деле больше опасности исходит от меня, так как сейчас я располагаю весьма приличными суммами и планирую поставить создание артелей на поток. С учетом того, что через 2 года начнется процедура массового банкротства заложенных имений. А следовательно, разного рода бездельников и паразитов ждут очень тяжелые времена. Вот в провинции мало что изменилось. Народ беден, многие живут впроголодь. Дороги отвратительны, а большая часть городков убога. Я ехал под видом богатого дворянина с обширной обслугой. Мало кто обращал внимание, что почти все лакеи, слуги и возницы были молодыми парнями с цепкими, где-то злыми взглядами. Вперед шел передовой дозор, где роль мелкого барина изображал Филлипс. Замыкал наш кортеж десяток под руководством Первушина, который вырядился в купца. Нынешняя Рига — весьма достойный город по меркам империи, и надо сказать, что покойный фон Палин недаром ел свой хлеб, будучи губернатором Лифляндии. Его преемник фон Майендорф тоже оказался неплохим администратором. Не скажу, что латышские деревни с мызами визуально богаче русских деревень и поместий, но некоторые отличия бросались в глаза. Порядка, что ли, больше или чистоты, но простой народ при этом выглядел абсолютно забитым и зачуханным. Русские крестьяне хотя бы имели возможность работать на отхожих промыслах. Здесь же все было намного жестче, а еще и не урожай последних 2 лет. Что-то я упустил. Многие дела, играя в большую политику. А здесь народ реально голодает. Пусть это и латыши, на которых мне плевать. Но это подданные империи. А еще и местное азейское дворянство саботировало указы Павла, направленные на улучшение ситуации с неурожаем. Правительство отменило крестьянам обязательные налоги, идущие на содержание армии, а помещики, наоборот, увеличили размер барщины. Вернусь в Питер, устрою новый разбор полетов. Весенняя Балтика — не самое прекрасное море в мире. Но нам повезло с погодой, и линейный корабль «Святослав» в сопровождении трех фрегатов взял курс на Росток. Я первый раз плыву на парусном корабле, тем более таком огромном. Получил впечатление на жизнь вперед. Наверное, каждый мальчишка представлял себя на мостике идущего под белоснежным парусом корабля, идущего навстречу приключениям и новым открытиям. Не знаю, как обстоят дела у нынешнего поколения в моей реальности, но я точно будто попал в свои детские грезы. Надо еще взять на абордаж какого-нибудь пирата и освободить прекрасную принцессу. Море было относительно спокойным, но денек меня все-таки мутило. С учетом моей вечно травмированной головы, ничего страшного. Капитан Сарычев оказался очень образованным человеком и интересным рассказчиком. Примечание. Гавриил Андреевич Сарычев. Годы жизни 1763-1831. Русский генерал-гидрограф, адмирал императорского флота, морской министр и член адмиралтейства коллегии. Известен как полярный исследователь, основоположник полярной археологии и первый русский прозаик-маринист. Почетный член Петербургской академии наук. Конец примечания. Не знал, что он в молодости участвовал в экспедиции на Камчатку, Чукотку и Курилы. Я его слушал, едва не открыв рот. Передо мной была живая легенда, которая ковала историю моей страны. Немного нескладный и излишне скромный моряк преображался, когда рассказывал про красоты доставшегося нам дальневосточного края. На мой вопрос, не хотел бы капитан заняться дополнительными изысканиями, а заодно возглавить будущий Тихоокеанский флот, Гавриил Андреевич пообещал подумать. Думаю, он согласится. Энтузиасты и фанатики идеи, они такие. Заодно не помешает грамотный и честный человек в качестве комфлота. И давно уже пора заняться нормальным изучением побережья. Составить карту течений, да и много чего еще. Насколько я помню, Татарский пролив до сих пор не открыт, и Сахалин считается полуостровом. Вот пусть заодно займется географией и освоением новых земель. В моей истории японцы уже активно лезут на север, вытесняя айнов и эксплуатируя богатый ресурсами край. Самураев тоже надо ставить в определенные рамки. Лучше, конечно, раком, предварительно еще выбив зубы. Ближе к Ростоку мы пересели на датского купца и спокойно достигли некогда одного из центров Ганзейского союза. Таможенники проявили удивительную слепоту и не обратили внимания на три десятка весьма подозрительных людей. Встреча с герцогом и сестренкой была запланирована на более поздний срок. Сейчас моя дорога лежала в Любек. Надо было через принадлежащие ныне датчанам земли добраться до Гамбурга. Датские земли мы пересекли весьма спокойно. Также разделились на три отряда. Плюс нас усилили люди Волкова. Несмотря на войну, границы были практически свободны. Дания формально участвовала в войне на стороне Франции, но ограничивалась больше экономической помощью союзнику и немного помогала на море. Правда, сейчас планировался совместный удар по Ганноверу, и вдоль границы было определенное шевеление. Но контроля уровня моего времени не было даже и близко. Туда-сюда сновали кареты, воски и целые купеческие караваны. Обычный оживленный тракт между крупными городами. Вас можно поздравить, генерал. Сенат согласился, и теперь вы пожизненный консул. Сидим в роскошном зале какого-то поместья в 40 верстах западнее Гамбурга. Город еще не захвачен, но французская армия уже стоит на подступах. Наш отряд встречал старый знакомец, Жан Монбрюн, Далее, в сопровождении эскадрона кирасир, мы без препон проследовали до места рандеву. На ночевку остановились в каком-то трактире. Я решил не спать на непонятных матрасах и предпочел палатку. У меня там есть и нормальный ковер, набитый пухом, спальный мешок и небольшая печурка. Еду мы готовили на походном очаге с объемным котлом. Разжигался он быстро и практически не терял тепло. Если сравнивать с открытыми кострами, на которых сейчас готовят французские солдаты, то получается настоящая вундервафля. Кстати, кирасиры косились на наши девайсы, но под бдительным взглядом своего командира с расспросами не лезли. И вот она, долгожданная встреча. За 2 года Наполеон особо не изменился, разве что у него обострились черты лица. На лбу появились предвестники морщин. Волос стало немного меньше, хотя не мне рассуждать о шевелюре. Каково это знать о смерти отца и ничего не сделать? Быть может, будущий император думал вывести меня из себя, но это бесполезное занятие. Павел, между прочим, сам вырыл себе могилу. Это политика. Произношу максимально нейтральным тоном. Отец был просто не готов править. Плохо, что он этого не понимал и, наоборот, считал себя великим реформатором. А собрать вокруг себя достойных соратников он не удосужился. В итоге закономерная смерть, хотя я предупреждал его о готовящемся заговоре. Наполеон некоторое время молчал, пытался прочесть что-то в моих глазах. Я же был максимально расслаблен, развалился в кресле, разглядывал интерьер и пил весьма недурное вино. — Вы страшный человек, господин канцлер. Цинизм должен иметь какие-то разумные границы, особенно если это касается собственной семьи. С другой стороны, разумный прагматик лучше фанатика. Итак, вы просили о встрече. Я жду ваше предложение. — Ну, скажем так, встреча нам нужна была обоим. Дипломаты Павла не смогли наладить контакты с республиканцами. Что не скажешь о ребятах Волкова? Что ж, я настоял на встрече, потому что в ней есть взаимная необходимость. Вижу, вы поверили некоторым моим предсказаниям, что настраивает на положительный лад. Луизиана ваша. Ее новый генерал-губернатор весьма рьяно приступил к своим обязанностям. Католические и не только переселенцы начали получать наделы в прериях. Торговля по Миссисипи для американцев не закрыта. И отношениям между вашими странами ничего не угрожает. Эскадру Сюркуфа пополнили новые суда и экипажи, в основном голландские. И в ответ на тотальную блокаду Бреста адмиралом Джервисом вы устроили англичанам ад на их коммуникациях. Примечание. Джон Джервис. Первый граф Сент-Винсент. Годы жизни 1735-1823. Британский адмирал эпохи революционных и наполеоновских войн. Первый лорд адмиралтейства. Конец примечания. Индийский океан сейчас весьма опасное место для судов под георгиевским флагом. Еще Франции помогают норманны, которым вы дали пристанище в Ла-Рошелле. Они и просыпающиеся голландцы оттягивают на себя треть британского флота. Бавария и Вюртембург вышли из войны и в скором времени станут вашими союзниками. А посему я считаю, что нам надо продолжить сотрудничество. Предположим, что многое из перечисленного вами мы сделали бы сами. Но глупо отрицать, что некоторые подсказки повлияли на мои решения. Чего же вы хотите сейчас? Вот не люблю я эти заходы. То он меня чуть ли не колдуном считает, а теперь делает вид, что все нормально. Но если ты такой умный, то какого хрена в моей реальности просрал Абукир и египетский поход? Да к тому же Луизиану подарил америкосам, которые просто нереально усилились благодаря этой территории и продолжили дальнейшую экспансию. Сейчас же у них есть только 2 варианта. Воевать с французами, что приведет к закономерному поражению. Это не голожопые семинолы из Сиу. Это европейская армия под командованием одного из самых талантливых генералов своего времени. А второй путь — это захват канадских земель, что приведет к открытой конфронтации с Англией, чего я, собственно, и добиваюсь. Но поток эмигрантов сильно упал, и достаточно большие излишки населения удалось спихнуть в новые французские территории. Сейчас штаты развивались больше внутри, изрядно наращивая свою промышленную мощь. А заодно лезли со своими товарами в испанские колонии, ломая многолетние английские схемы и вытесняя их купцов. Тоже, кстати, неплохой повод для охлаждения отношений. Предложение прежнее, только теперь я выступаю как официальное лицо. Между нашими странами будет создана линия разграничения из союзных держав. Вы не мешаете России решать турецкий вопрос, равно как и шведский. Мы не лезем в ваши дела с Австрией, понятно, что скоро возможно перемирие, и все эти вопросы будут отложены годика так на 2-3. А далее наши страны начинают войну с Англией. А с чего вы взяли, что я пойду на перемирие? Собеседник склонился в мою сторону и ощерился. Французская армия может добить австрийцев уже в этом году. Сейчас наши войска решают вопрос с оплотом Англии на континенте, и Ганновер падет в ближайший месяц. А далее мы останемся один на один с Габсбургами. И вот их падение — только вопрос времени. Наши новые союзники Вюртемберг с Баварией уже готовы подключиться к добиванию этого глупого образования. И зачем мне тогда создавать новые страны и тем более делиться этими территориями с Россией? Но тогда тем более имеет смысл заключить договор. Я, конечно, не верю, что вы возьмете Вену в этом году. Англичане уже активно склоняют Пруссию к присоединению к коалиции. Если взять в расчет саксонцев, шведов, неаполитанцев, то вам придется рассредоточивать свои силы, плюс угроза английского десанта, блокада ваших основных портов. Видите, ситуация выглядит не такой уж и оптимистичной. И что же конкретно вы хотите? Бонапарт перестал играть в хозяина положения. Полоса стран, которые будут отделять Францию от России. Признание суверенитета России над Мальтой. И десятилетний мир с условием, что вы не вмешиваетесь в наши дела с Портой и Швецией. Голландия же остается вашим протекторатом и будет выполнять роль финансового центра. Вот, кстати, мои заметки на этот счет. Передаю корсиканцу кожаную папку с бумагами. Там как раз описаны наши предложения с учетом более далекого будущего, но они менее важны. В принципе, все это мы обговаривали. Я просто детализировал пожелания русской стороны. «Опять прорицательствуете?» — усмехнулся Наполеон. «Интересно, а вы знали о гибели английского премьер-министра? Или приложили свои силы, дабы отправить Питта на тот свет?» «И как на вашем месте я должен относиться к человеку, который, возможно, замешан в подлом убийстве нескольких политиков, пускай даже они и враги?» А через год, когда вы нашими руками решите свои проблемы, уничтожив и ослабив всех врагов в Европе, мой дворец тоже взлетит на воздух. Ой, не нравятся мне мысли этого консула. Я не считаю, что он должен есть с моих рук и готов обсуждать любые условия договора. Бонапарт прекрасно знает, что Павел был убит при прямом участии Англии. Кстати, наша пресса писала это в открытую, объясняя казнь Уитворда. Так что я был в своем праве. Но вот складывается впечатление, что Наполеон все для себя решил и отыгрывает какую-то известную ему только роль. При этом товарищ явно воспользовался частью моих инсайдов для улучшения положения своей страны. Между прочим, я ему на блюдечке выложил пяток проектов, сохранил флот, а еще избавил от грамотного противника, да и много чего еще. А этот деятель принял это как должное Наверняка еще и подвел под все это идеологическую платформу. Мол, как он великий, ведет Францию к светлому будущему. Угу, заря коммунизма. Или это у меня головокружение от успехов, и я переоценил свое влияние на ситуацию? Может быть, стоило подождать годик-другой и начать переговоры, когда все участники конфликта задумаются о передышке? Республиканцы и так несут тяжелые потери, в том числе экономические. Будучи сейчас правителем, консул видит тяжелое положение страны, значит, нужно найти какой-то рычаг воздействия. Но сейчас я даже не представляю, какой. В итоге мы все-таки не пришли к соглашению. Мои заметки Бонапарт изучил, задал несколько вопросов, но свел весь разговор к тому, что ему нужно время. Решил взять тайм-аут на год, а потом уже продолжить разговор. Наполеон был не против восстановления дипломатических отношений и возобновления торговли. Уже хлеб. Но в перспективе это война. Где-то я все-таки перемудрил. А скорее просто по недомыслию посчитал себя самым умным. Ведь я типа из будущего и знаю все наперед. Встреча с герцогом состоялась также в одном из поместий. Зачем афишировать мой приезд и подставлять правителя нужного государства? С сестренкой увиделись накануне. В отличие от Александры, которую отвратительно встретили в Вене, Елена просто цвела. В ноябре у нее родился сын. Благодаря русским акушерам все прошло хорошо. Новые роды были ей пока противопоказаны, но это дело поправимое. Муж от нее был в полном восторге. Местная публика и народ тоже любили русскую принцессу. Она загорелась идеей эмансипации и вкладывает немалые деньги в женское образование. Мекленбургские дамы от этого находятся почти в экстазе. А что еще нужно молодой женщине? Фридрих Франц I производил приятное впечатление. Он действительно толковый администратор и реформатор, сделавший очень много для своего герцогства. Нравятся мне такие правители, для которых на первом месте процветание своей державы, а не удовлетворение каких-то личных комплексов. Уж воевать Мекленбург ни с кем не собирался, хотя постепенно наращивал армию. Не скрою, но ваше предложение меня изрядно удивило. После 10-минутной беседы на отвлеченные темы герцог перешел к сути. Но в нынешних реалиях все это проблематично. Нам никто не отдаст Восточную Померанию без боя. А воевать со Швецией для нас самоубийство. Еще эти ваши странные идеи по эмансипации славян. Предоставлению им автономии и переход делопроизводства на Кашубский. Я просто не вижу в этом смысла. Объясняю. Шведов мы добьем в ближайшее время. И вынудим отказаться от прав на Померанию. Если туда влезет Россия, то мы получим войну против всех немецких государств и Франции в придачу. Против восстановления вашего дома на эти земли вряд ли кто-то будет возражать сильно. Кашубия мне нужна как агрессивный проект, направленный против поляков. Там и иных славян хватает, которые еще не полностью утратили свое самосознание. Они и живут западнее Данцига, на который у меня есть определенные планы. А вот основная причина, для чего я начинаю эту интригу — Штеттин. Российскому флоту нужна незамерзающая база на Балтике. Плюс географическое положение города позволяет защищать подступы к городу со стороны моря малыми силами. Герцог ничего не ответил и некоторое время смотрел на огонь в камине. Я же более детально разглядел кабинет и проникся к собеседнику искренним уважением. Уверен, что все эти сотни книг он прочитал или читает. В отличие от стандартных доспехов или чучел животных, в кабинете было 3 огромных стеллажа с разнообразными книгами. Я тоже предпочитаю в качестве отдыха узнавать что-то новое, нежели бегать с ружьем по лесу и бухать. Для физических нагрузок у меня есть весьма насыщенные тренировки, а алкоголь употребляю по поводу. Вот сейчас дегустирую какое-то красное из запасов хозяина усадьбы. Я не готов дать ответ сразу. Наконец ответил Фридрих Франц I. Не скрою, но увеличить свои земли более чем в 2 раза — заманчивая идея. И даже фактически ваш протекторат над частью новых территорий меня не пугает. Давайте дождемся окончания нынешней войны, которая уже подошла к герцогству, и обе силы настойчиво пытаются нас в нее втянуть. Только 30-тысячный шведский корпус в Померании все равно никуда не денется и будет представлять для нас угрозу. Готов дать вам предварительное согласие вплоть до участия нашей армии в войне со Швецией. Но, повторюсь, окончательное решение я приму только после итогов войны. А большего мне и не нужно. Отвечаю спокойно, хотя внутренне очень рад. Ждем окончания противостояния в Европе. И еще есть одна просьба. Моя супруга оказывает содействие талантливым русским юношам, показывающим успехи в учебе. Можно ли наладить постоянное обучение наших студентов в университете Ростока? Уважаемая Юлианна может рассчитывать на любое содействие с моей стороны в таком благородном занятии. Право, это такая мелочь, что не нужно было посылать на переговоры своего грозного мужа. Улыбнулся герцог. Нормальный мужик. Чувство юмора присутствует. Не авантюрист. У меня есть еще один вопрос. Я не вижу вашего брата. Думал, он примет участие в нашей встрече. Лицо Фридриха сразу же окаменело. Эк его корежит от того, что братишка у него гомосек. Константин, я прошу вас более не поминать имя этого человека. Я разрешил ему посетить Росток исключительно из-за послания, которое было им доставлено. В нескольких милях располагается поместье Августа, где он может делать все, что пожелает. А в столице и в моей усадьбе ему не место. И настоятельно рекомендую вам остановиться здесь. Ваши комнаты готовы. У вас, конечно, есть какие-то дела с моим странным братом, но не стоит лишний раз себя компрометировать. Я все-таки съезжу в поместье и далее уже решу. Нам действительно много что нужно обсудить с Августом Фридрихом. И я искренне был рад познакомиться с таким неординарным человеком. Вот такая вот история, ваше высочество. Август рассказал мне более детально о взаимоотношениях с братом. Мне разрешено появляться в герцогстве, но нельзя бывать в столице. Также я получил запрет на посещение домов местной знати. Зато им никто не препятствует посещать мое скромное жилище, и периодически я устраиваю здесь праздники. Усадьба младшего брата была больше, чем у герцога. Да и сам дом отличался небольшим перекосом в сторону крикливости и яркими тонами. Обсудили с моим компаньоном несколько вопросов, но вот было такое ощущение, что его что-то гложет. Замолкаю, вопросительно смотрю на собеседника. «Видите ли, кузен», — смущенно произносит Август. «В Богеме я случайно проговорился, что еду на встречу с вами. Вообще-то мы обсуждали строго деловые вопросы, и я не знаю, что на меня нашло. Грешен, грешен. Но я просто не смог отказать, и этот человек ждет вас в малой гостиной». «Ничего себе подстава! Не, понятно, что все переговоры уже состоялись. Но я не ожидал от хозяина усадьбы такой легкомысленности. Впредь буду осторожнее. Очень странно, что Богдан, который осматривал дом, не сообщил о каких-то иных людях, кроме слуг. Хмурюсь, иду вслед за герцогом, который решил проводить меня к гостю. М-да. Я бы тоже не устоял перед этим человеком. Вернее, женщиной. Зеленые глаза, простая прическа, над которой куафер явно трудился не один час, легкое белое платье, которое ничего не скрывает, а наоборот, основательно выпячивает достоинство дамы. А еще этот насмешливый взгляд и чудесная улыбка с ямочками на щечках. Шарлотта. Эх, похоже, я задерживаюсь в командировке.